Часть вторая. Возжигатель царских лампад. 1905-1907. Эпиграф. И вот он, из кельи выходит Распутин и валит империю на постель. Николай Асеев. Прелюдия ко второй части. Хотя время и было жертвенное, но жертвовать на Гришку Распутина «Черная сотня» не хотела. Дело о субсидировании этой глупой затеи с его приездом в Первопрестольную пошло в высшие инстанции империи. Министр финансов Каковцев, умный и тонкий говорун, трижды отбрасывал перо, произнося с возмущением: «Бред! Война с японцами истощила кладовые имперского банка. Золотой запас на исходе. Получилось, как у Салтыкова-Щедрина. Баланец подвели, фитанец выдали, в Лора и Ностра записали, а денежки-то тю-тю, плакались. У меня уже трещит голова от мысли о новом займе в Европе, а вы, господа, что за ахинея?» Ему стали втолковывать о приезде Распутина. «Можно подумать, к нам собрался Ротшильд, и вы обеспокоены, какими гладиолусами украсить его спальню, а едет всего-навсего мужик, которому на билетишко не наскрести, и подписывать галиматье не буду. Если я стану оплачивать путешествия всех чалдонов, то посудите сами, долго ли я усижу на своем министерстве». Владимир Николаевич, убеждали его чиновники, уже зараженные союзными взглядами: «Поймите, что от таких распутиных крепнет власть нации. Пройдет еще год-другой и...» Возникла рискованная пауза. «И что тогда будет?» — спросил министр. «Вы просто не узнаете России», — заверили его. «Вот это-то и плохо», — огорчился Каковцев, «что через 2 года я, русский человек, перестану узнавать Россию». Но перед Каковцевым тут же была нарисована идиллическая картина. В чайной, где ни одного пьяного, сидит под иконой благостный старец Распутин в чистейших анучах, самым скромным образом дует с блюдца липовый чай и, прикусывая постный сахарок, произносит умиленные речи, свободно оперируя такими выражениями, как «конгломерат общества» или «деформация русской личности». «Вож с ним», — сказал Каковцев, берясь за перо. «Пусть этот ваш, как его, развратен или паскуден, да пусть он едет, но эту нечистую бочку я перекачу подальше от себя». И переправил счет на департамент полиции. Владимир Николаевич, повторяю, был человеком умным. В меру реакционер, в меру либерал. Выпистыванный в канцеляриях Витте, он старался не подражать своему учителю, любившему в тиши кабинетов общаться с любой мразью. Сейчас война с Японией близилась к завершению. Говорили, что заключать мир поедет министр юстиции Муравьев, но Витте уже дал Муравьеву взятку в 500 000, и стало ясно, что на конференцию в Портсмуте поедет Витте. «Почему Витте? Ну как же не понять, господа? Сергею Юльевичу хочется стать графом, хочется быть премьером. Если он облапошит японцев, значит, дорога в бессмертие ему открыта». Революция диктовала свою волю властям. Когда все гайки в механизме царизма ослабли, в это время исправно и точно продолжал работать налаженный аппарат Министерства внутренних дел, который было принято называть сокращенно МВД. Министр сидит в желтом доме у Чернышова моста, а департаменты МВД, будто головы змея Горыныча, пышут огнем по всей столице. Самый ответственный департамент — департамент полиции, главный нерв потрясенной революции и империи. Что мы о нем знаем? Да ничего мы о нем не знаем. Кто хочет побывать там, пошли со мной. Вот и адрес. Набережная Фонтанки, дом 16. Главный подъезд с реки. Перед нами роскошная лестница, убранная тропическими растениями. Из зелени поют жандармские канарейки. Мебель в стиле ампир, белая с золотом. Висят мраморные доски с именами невинно убиенных жандармов. Большая картинная галерея. Портреты императоров. Столовая в стиле 17 века, отделанная под тяжеловесные боярские хоромы. Опять пальмы, а под ними рояль. Ноты раскрыты на прелюдии Массне. Видать, недавно кто-то играл. Как видите, ничего страшного пока не произошло. Ощущение такое, будто попали на частную квартиру. Но отсюда 2 потаенные двери выводят в мрачное чистилище Великой Российской империи. Первый этаж, ничего интересного, бухгалтерия и казначейство. Сразу поднимемся на второй. Вот тут-то все и начинается. В огромном зале размещена книга живота, картотека наверноподданных. Достаточно тебе разок потерять паспорт, и ты уже стал человеком, не внушающим доверия. Книга живота учтет тебя, если ты хоть единожды выступил публично, если любишь в ресторанах произносить пьяные тосты, если ты подписал какое-нибудь воззвание, пусть даже к дворникам, чтобы следили за кошками, если напечатал плюгавую статейку, пусть даже о ловле пескарей на хлебные крошки. Всего 5 минут требуется, чтобы на основании агентурных данных выдали о тебе справку на бланке серого цвета. И здесь всегда будут помнить даже то, что ты сам давно позабыл. 3-й этаж. Самый зловредный. Ибо здесь расположен сыск, а заходить сюда могут лишь избранные. Именно тут собраны материалы личного состава департамента. В пухлых досье покоятся жизнеописания агентов и провокаторов. Прекрасная библиотека легальных и нелегальных изданий, русских и заграничных. На 3-м этаже сидят похожие на приват-доцентов господа и почитывают книжечки. Это не жандармы, это скорее ученые с аналитическим складом ума. Они изучают мемуары революционеров, газеты Парижа и Мадрида, Брюсселя и Берлина, Токио и Нью-Йорка. Красным карандашом сочно и жестко подчеркивают все, что может пригодиться. Имена, псевдонимы, даты, клички. 3-й этаж – самый хитрый и изощренный. Недаром здесь служит немало профессуры. Каждая мелочь анализируется, все пустяки сопоставляются. Из столкновения фактов, порой незначительных, рождается проблеск первого подозрения и заводится новое дело. «Шьется дело», — говорят жандармы, скрепляя досье ниткой с иголкой. Бесшумный лифт возносит нас на 4-й этаж. Вот где самый смак политического сыска. Расшифровка и перлюстрация. Даже дипломатическая почта иностранных посольств не минует этих комнат. Печати сорвут и подделают так, что никто не догадается. Здесь лучшая фототехника мира. Нужное скопируют, раскладывая по полочкам и ящичкам. Тут же библиотека конфискованных книг и колоссальная коллекция порнографии. Нет слов, чтобы описать это уникальное собрание. Здесь все. От шедевров мировой живописи до дешевых открыток для гамбургских матросов. Зачем это нужно жандармам, кажется, они и сами толком не знали. Но так заведено еще со времен Бенкендорфа, и коллекция неустанно пополнялась. Однако на этом департамент не заканчивается. У него масса потаенных филиалов, начиная с нищенских притонов в подвалах окраин столицы и кончая богатыми квартирами с вышколенной прислугой, двумя ванными и уборными. Директору департамента полиции подсунули бумагу. «Что это?» — спросил он, не дотрагиваясь до нее. Ему объяснили, что Каковцев, что союзники, что Распутин. Директор, даже не дослушав, уже подписал эту бумагу. «Выдайте из рептильного фонда», — сказал он. Рептилия — это ползучий гад, а рептильный фонд — тайная касса. Здесь миллионы свистят между пальцев. Министры внутренних дел самые богатые, ибо им не надо отчитываться в расходах рептильного фонда. Куда и на что истратил — его дело. Протоиерей. К чину иерея восторгов получил этот довесок прота как личное отличие за заслуги перед православием. Пришлось немало поелозить на брюхе перед синодскими владыками. Иной раз, чего греха таить, и тошно становится, как вспомнишь. Однако протоиереев на Руси хоть мостовые ими масти, а отцу Иоанну хотелось выдвинуться. Чтобы о нем говорили на улицах: «Вон идет отец Иоанн, красавец наш писаный!» И чтобы прохожие шеи себе свернули, восторгово в толпе отыскивая: «Где? Покажите батюшку Иоанна! Хочу глянуть на наше красносолнышко!» Уже давно угнетало протоиерея мрачная, как меланхолия, уязвленное честолюбие. А залетел он в мыслях высочайше, видел себя духовником императорской четы и сейчас имел на Распутина особые виды. Сначала, конечно, пусть на него посмотрят союзники, члены ЦК, потом показать Челдона салонным дурам, может, какая из них и вцепится. Если Бог поможет, тогда надо выдвигать Гришку и дальше. Мужик, видать, крепкий, с башкой. За хлястик его держись, он тебя так и попрет в гору. Каждодневно восторгов звонил в ЦК «Черной сотни». Было ли что относительно субсидии? Наконец, деньги на приезд Распутина были переведены. Восторгов, радуясь, тут же отбил телеграмму в Петербург на имя архимандрита Феофана. «Везу из Сибири Златоуста крестьянского Григория Распутина, ЗПТ, прошу благословения ТЧК». Благословение без задержки было получено. Цепная реакция сработала. Итак, духовенство, черная сотня, секретная полиция. Именно они расшевелили и вызвали к жизни того Распутина, которого позже европейская печать оценит как «Der russische Bermensch», то есть российский сверхчеловек. Этакий природный супермен, лыка не вязавший, но хорошо знающий, что теплее всего валяться в грязи. Вот он выходит из дымной баньки и, приставив ладонь к бровям, пристально вглядывается в сиреневые дали Сибири, за лесами которой шумят великие столичные города и где его уже начинают ждать.